Все совершенно так же, как раньше. Я спросил потому, что животные иногда ведут себя так из ревности, или если их раздражают какие-то перемены. «Простите, мистер Рингтон», — пожал плечами, — «но у нас ничего не переменилось, ничего». Утром жена даже подумала, не сердится ли Тесса на нас за то, что во время последней течки мы 3 недели не выпускали ее из дома. Но это же было давно, 2 месяца назад. Я обернулся к нему, как ужаленный. 2 месяца? Да, что-то около того. Неужели и тут? Я попросил мистера Рингтона. Будьте добры, поставьте ее на задние лапы. Вот так? Он подхватил Тессу под мышки, приподнял так, что она встала на задние лапы животом ко мне. По-видимому, ничего другого я и не ждал. Во всяком случае, 2 ряда вздувшихся сосков не вызвали у меня ни малейшего удивления. Хотя это было лишним, но я наклонился и, подтянув за один из них, брызнул белой струйкой. «Да у нее полно молока», — сказал я. «Молока? Да-да, ложная беременность». Побочные явления, правда, не слишком обычны, но я дам вам таблеток, и скоро Тесса опять станет кроткой и послушной. Пока мы шли с Дэвидом к машине, я прекрасно понимал, что он думает. Конечно, он спрашивает себя, при чем тут, собственно, химия, физика, биология. «Мне жаль, что так получилось, Дэвид», — сказал я. «Ты столько слышал от меня об удивительном разнообразии ветеринарной работы, и в первый же раз мы сталкиваемся с 2 одинаковыми случаями. Но сейчас мы едем на фермы, и, как я уже говорил, там все будет по-другому». Состояние собак было, в сущности, чисто психологическим, а вот на фермах ничего подобного не встретишь. «Конечно. Нам там приходится нелегко, но зато это настоящее, насущно важное». Мы свернули во двор, и я увидел, что фермер идет по булыжнику с мешком отрубей на спине. Я вылез из машины вместе с Дэвидом. «У вас свинья заболела, мистер Фишер?» «Ну да, матка. Она вон там». Он провел нас в хлев и кивнул на огромную бело-розовую свинью. Она лежала, вытянувшись на полу. «Вот так уже не первый день», — сказал фермер. «Ничего почти нет. Поковыряется в кормушке и бросит. Все время лежит. Сил у нее уж, наверное, нет, чтобы и встать». Пока он излагал все это, я успел измерить температуру. 38,9. Нормальнее некуда. Я прослушал грудь, ощупал живот, и с каждой секундой мое недоумение возрастало. Все в полном порядке. Я поглядел на корытце. Оно было до краев полно свежей болтушкой, к которой свинья явно не прикоснулась. А ведь свиньи — известные любители поесть. Я потыкал ее в бок кулаком. «Вставай-ка, вставай, вставай, девочка!» И тут же звонко шлепнул ее позаду. Здоровая свинья сразу взвелась бы, но это даже не шелохнулось. Я с трудом удержал руку, которая так и тянулась, подскрести в затылке. Странно, очень странно. «Она когда-нибудь болела прежде, а, мистер Фишер?» «Ни разу. Я всегда была такой бойкой. Просто ума не приложу, что это с ней». Мысленно я повторил его последнюю фразу.